Глава 16. Самая важная остановка. Ночь после Нового года бывает странной. Праздник уже отгремел, отзвенел чужими голосами, разошелся по домам и все равно держится в воздухе, как тепло в печи, когда дрова прогорели, а угли еще живые. Снег за окном лежал ровно, чисто, будто мир нарочно стер следы, чтобы начать заново. Тишина была не пустой, наполненной и сытой. В избушке было тепло, как она любит, чтобы не просто согреться, а забыть, что где-то бывает холодно. Печь дышала сонно, на лежанке валялась шаль. Самовар в углу по привычке тихо посвистывал, хотя воды в нем уже почти не осталось. На столе пустые кружки, крошки от пряников, две яблочные дольки на блюдце, будто кто-то не доел и оставил на потом. Я сидела у окна, завернувшись в плед, и пыталась понять, что именно сейчас чувствую. Радость — да, усталость — конечно. И еще это неловкое, детское, стыдливое, а можно еще чуть-чуть праздника, чуть-чуть чуда, чуть-чуть, чтобы не заканчивать. Избушка молчала, не потому что нечего сказать, ей всегда есть что. Просто она тоже, кажется, была довольна. И от этого молчания становилось еще теплее. Лат ушел после полуночи. Не демонстративно, не как герой, который уходит в ночь. Просто накинул шубу, проверил посох, кивнул мне так, будто мы договорились без слов, и исчез. Туда, где у Деда Мороза работа начинается, когда у всех остальных она заканчивается. Я не спрашивала, куда, и не просила остаться. Знала, если он взялся, сделает. И выполнит так, чтобы потом никто даже не заметил, сколько сил это стоило. Я все равно не ложилась. Плед то и дело сползал с плеч. Я поправляла его, слушала, как потрескивает печь, как поскрипывает дерево, как за стеной шумит лес. Слишком тихо, слишком хорошо. Словно вот-вот кто-то скажет: «Ладно, хватит, возвращаемся в реальность». И именно в тот момент, когда я почти убедила себя, что я устала и пора спать, снаружи послышался звук. Сначала не звон, сначала дыхание. Теплое, густое, как пар над кружкой. Потом легкий скрип, негромкий, но такой узнаваемый, что сердце у меня сразу подпрыгнуло где-то под ребрами. Полозья. Я вскочила, чуть не споткнулась о край ковра и замерла у двери, не решаясь открыть сразу, будто боялась спугнуть. Скрип стал ближе, и в этой тишине он звучал так, будто весь лес прислушивается. Я распахнула дверь. Снег ударил в лицо холодом, чистым, ясным. Небо было темно-синим, звезды висели низко, как будто их кто-то повесил ради красоты. И прямо перед порогом стояли сани. Настоящие. Не бутафорские, не ярмарочные. Деревянные, с теплой резьбой на бортах, с полозьями, отполированными так, что они блестели в лунном свете. Внутри саней горел мягкий огонек. Ни свеча, ни лампа, а что-то живое, теплое, как светлячок, который решил стать взрослым. И олени. Не просто олени, а те самые, большие, сильные, с умными глазами. Они фыркали, выпуская пар, и снег вокруг их копыт был примят ровно, аккуратно, будто даже они понимали, эта остановка важная. Лат сидел на козлах. Шуба на нем была темная, простая, но сидела так, что хотелось верить в нее больше, чем в любые документы. Посох лежал рядом, без сияния, без эффектов, просто вещь. Но я знала, что эта вещь может сделать мир мягче или сломать его пополам. Он придержал вожжи, легко, без напряжения. Олени послушно остановились у самого порога. Лад поднял голову и посмотрел на меня. И вот этот взгляд, он был не «я пришел, как Дед Мороз», он был «я пришел домой». «Ну?» — спросила я первое, что пришло в голову, потому что если бы я попыталась сказать что-то умное, я бы расплакалась. «Накатался?» — он усмехнулся усталой живой улыбкой. «Почти», — ответил он, — «осталась самая важная остановка». Я не успела спросить, какая, потому что он уже спрыгнул с саней. Снег под сапогами скрипнул сухо, радостно, так, как скрипит, когда человеку хорошо. Он подошел ближе, остановился у самой ступеньки, но не поднялся, словно уважал границу порога. Как будто знал, этот шаг мой. Я стояла, держась за дверной косяк, и вдруг поняла, что улыбаюсь так широко, что щеки болят. «Ты...» — начала я и запнулась. Он не торопил, просто смотрел. А потом протянул руку, не ко мне, а чуть ниже, в карман шубы. Достал маленькую коробочку, темную, простую, как все, что у него по-настоящему важное. Сердце у меня ухнуло, так же холодно, как на собрании, только теперь не от страха. «Яна», — сказал он тихо. Не как приказ, не как официальное заявление, как будто он пробует слово на вкус, чтобы убедиться, что оно настоящее. «Я не умею красиво говорить», — продолжил он и чуть криво усмехнулся, будто сам над собой. «И я не хочу обещать то, что не удержу». Я молчала. У меня внутри все стало таким прозрачным, что казалось, если я сейчас вдохну, воздух порвет меня пополам. «Но я точно знаю одно», — сказал он. «Я хочу, чтобы у тебя было куда возвращаться. Всегда. Не потому, что так надо, а потому, что...» Он замолчал на секунду, будто выбирал слово. «Потому что без тебя это место не теплое». Он открыл коробочку. Кольцо было не огромным, не богатым, не кричащим. Тонкое, светлое, с маленьким камнем, который будто держал внутри себя кусочек инея и кусочек солнца одновременно. И от этого оно выглядело таким настоящим, что у меня перехватило дыхание. — В сентябре, — сказал Лад, — если ты согласишься, я бы хотел с тобой. Я вдруг поняла, что плачу. Не рыдаю, а именно плачу. Тихо, по-глупому, как человек, которому наконец-то стало можно. «Ты же дева!» — выдохнула я и тут же сама фыркнула сквозь слезы. «Прости, это не то, что надо говорить в такой момент». Он посмотрел на меня так, что мне стало одновременно смешно и невозможно тепло. «Мне можно!» — сказал он. «Я переживу!» Я шагнула вперед. Порог под ногами был теплый, как будто избушка специально подогрела его. Я протянула руку. «Да», — сказала я, — «и этого оказалось достаточно». Он взял мою ладонь, осторожно, как будто держал не руку, а что-то хрупкое и очень важное, надел кольцо. Оно село идеально, как будто всегда было моим. Избушка за спиной очень выразительно скрипнула. «Ну, наконец-то!» — пробурчала она. «А то я уже думала, придется вам обоим по голове стучать». «Не порть момент», — сказала я, не оборачиваясь. «Я?» — возмутилась избушка. «Я, между прочим, тут дом». Лад улыбнулся шире, по-настоящему. Олени фыркнули, будто тоже одобряли. Он поднялся на ступеньку и вошел в избушку, как человек, которому не нужно спрашивать разрешения, потому что ему уже ответили «да». Дверь закрылась. Внутри было тепло, светло, пахло чаем и хвоей. Посох прислонили к стене, аккуратно, как ставят веник у печки, чтобы не мешал. Сани остались снаружи. Олени спокойно жевали сено, которая, как всегда, у избушки появлялась само собой. Я сняла сапожки и вдруг вспомнила. Открытка. Та самая, с которой все началось. Смешная, глупая, вынутая из какой-то случайной стопки. Я достала ее из ящика, потому что не выкинула, конечно. Я ничего не выкидываю, когда мне страшно. Это мой способ держаться за реальность. Пальцы дрожали. Я развернула ее. Буквы были те же, чужие и родные одновременно. «Твой суженый, дева, жди сентября». Я перечитала еще раз и улыбнулась, счастливо, по-настоящему, без оглядки. Потому что теперь ждать сентября было не страшно.